Лена Хейди. Замуж за чудовище или хозяйка драконьего замка. Глава первая. Сюрпризы судьбы. Арина. Скрип тормозов привел в оцепенение. Словно в страшном сне я смотрела, как на меня несется махина белого грузовика. Мозг отказывался соглашаться с такой реальностью. Я же иду по тротуару. Это ведь место для пешеходов. И вообще у меня сегодня днюха. Я праздновать должна, ко мне вечером гости придут. Мне нельзя в больницу или вообще на тот свет. Но выпрыгнувшая навстречу, а затем и вовсе слетевшая с дороги машина, все равно летела прямо на меня. «В сторону!» — крикнул мне какой-то высокий парень, но его слова доносились до меня словно сквозь вату. За доли секунды, оценив ситуацию и поняв, что от шока я не смогу сдвинуться с места, брюнет прыгнул на меня и повалил на яркую летнюю траву. Автомобильная шина прошлась в сантиметре от моей головы. Грузовик с жутким грохотом впечатался в столб. Из кабины выскочил водитель с окровавленным плечом, и я с облегчением выдохнула «живой». А мой спаситель скатился с моего тела в сторону и помог подняться. «Как вы, в порядке?» — обеспокоенно спросил он, заглядывая мне в глаза. «Арина?» «Почему-то представилась я». Даже не смогла с первого раза произнести свое имя. «Тимофей», — улыбнулся мне парень. Только сейчас я смогла его разглядеть. Симпатичный, сероглазый, с короткими волосами, небольшим аккуратным носом с едва заметной горбинкой. Высокий, мускулистый, одним словом, эффектный. «Очень приятно», — смогла я произнести без запинки. Опустив глаза, увидела, что из моей сумочки вывалились вещи и разлетелись по газону. Согнувшись, я начала их собирать трясущимися руками, не обращая внимания, что на нервах запихиваю в сумку разную мелочевку вместе с травой. Дома все почищу и наведу порядок. А пока лишь бы ничего не потерять. «Позвольте, я вам помогу», — присоединился ко мне брюнет. «Вы мне жизнь спасли, Тимофей. Как я могу вас отблагодарить?» С признательностью посмотрела я на него. «Дайте ваш номер телефона, чтобы я мог вам позвонить и пригласить на свидание». По-мужски прямо заявил он и добавил. «Разумеется, если вы не замужем». «Нет», — покачала я головой. У парня уголки губ разочарованно опустились вниз. Я быстро добавила. «В смысле, нет, не замужем, а мой номер телефона вот». Подняла я свою визитку и протянула ему. «Вроде бы это все, больше нигде ничего не валяется, но главное, что подобрала ключи от дома и работы. Мобильник и кошелек. Потеря остального уже не так критична». «Арина Морозова, фотограф, студия «Амарант». Семейное фото, детское фото, портреты, свадебная съемка, интерьерное, предметное, рекламное, стилистическое», — зачитал Тимофей, написанное на визитке. «Все верно», — улыбнулась я. «Лично для вас скидка на мои фотоуслуги 100%. То есть бесплатно», — хохотнул парень. «Спасибо, учту. Вы мне и правда жизнь спасли», — очень серьезно отозвалась я. «Ничего особенного, просто действовал на рефлексах», — скромно тряхнул он головой. «Как думаете, нам можно идти или нужно остаться, дождаться полицию или ДПС? Мы же вроде как свидетели», — кивнула я на раскуроченный грузовик. К обнявшей столб машине уже подъехала скорая, куда в данный момент повели раненого водителя. «Тут все очевидно. Есть следы торможения от шин, плюс куча дорожных видеокамер и вдобавок видеорегистратор в машине на лобовом стекле. Как свидетели мы не нужны. Не пострадали, и слава богу», — заверил Тимофей. «Кстати, а что там под куст завалилось?» Увидел он яркое красное пятно в густой зелени. «Детская книга?» Наклонившись, он поднял это дорогое глянцевое издание в плотном переплете и озадаченно хмыкнул. «Красавица и чудовище. Она не ваша?» «Моя!» — хлопнула я себя по лбу. «Совсем про нее забыла. Спасибо, что нашли. Это для моей племянницы. У меня днюха сегодня, и Машуля вечером придет меня поздравлять. Хочу сделать ей подарок». «То есть день рождения у вас, а подарки дарите вы?» — мягко рассмеялся Тимофей. «Принимаю тоже», — заверила я его. «Тогда сюрприз меня», — заявил он. «К сожалению, сегодня вечером я сильно занят и при всем желании не смогу вас нормально поздравить. Но у меня теперь есть ваши контакты, и я непременно организую приятный презент». Да просто чудо чудное. Красивый, храбрый, зоркий. Спас, а теперь еще и подарки обещает. Так вообще в жизни бывает? В чем подвох? Это не обязательно, честно ответила я. Я настаиваю, не сдавался парень. Ждите моего звонка. Он махнул мне рукой, прежде чем удалиться, и я вдруг заметила, что на его пальце сверкнуло обручальное кольцо. В душе с глухим «дзыньк» разбились все глупые мечты и надежды. «Везение не может длиться вечно», — пробормотала я себе под нос и направилась дальше домой. Ни о каких свиданиях с этим мистером совершенства уже речи быть не могло. Если захочет, в знак благодарности за спасение сделаю бесплатную фотосессию ему и его семье. Едва войдя в квартиру, вытряхнула содержимое сумочки на небольшой столик в коридоре. Очень хотелось поскорее очистить вещи от травы и мусора. Первым делом взяла в руки книгу и пролистала, чтобы убедиться, что страницы не испачкались. Вытряхнула из нее пару травинок. А потом мой взгляд зацепился за непонятный предмет, сверкнувший среди связки ключей. Одной рукой, прижав книгу к груди, я достала из запутанной кучи то, чего у меня никогда не было. Золотой перстень с печаткой. Опаньки! Откуда это взялось? Неужели кто-то уронил в газон, а я сгребла в свою сумку вместе с мусором? А может, это из кармана Тимофея выпало? Жаль, что я не взяла у него номер телефона. Сейчас остается ждать, когда он сам позвонит. Рассмотрела повнимательней свою находку. Судя по всему, дорогая вещь, раритетная. Увидела, что на нее были нанесены непонятные символы. Руны, что ли? Потерла их пальцем, чтобы убрать грязь, и тут произошло нечто совсем непонятное. Глаза ослепила яркая вспышка, и меня молниеносно окутал плотный туман, серебристый, искрящийся, сильно пахнущий озоном. Из ниоткуда возникла аномальная воронка, которая зашвырнула меня в чью-то постель. Я приземлилась прямо на мускулистое, полуобнаженное тело блондинистого атлета.